Глава 31. Секреты. «Тук-тук!» Раш просунул голову внутрь пещеры и вгляделся в темноту. «Дома есть какие-нибудь разъяренные драконы?» Он засунул пальцы в рот и издал громкий свист, и звук эхом отразился от стен пещеры. «Думаю, тут все чисто». Он первым вошел в пещеру и, вытащив ветку, поджег ее с помощью спичек. Пещера была неглубокой, но в ней было достаточно места для костра и двух постелей. Кора вошла следом за ним и бросила на каменный пол свой рюкзак. «А я надеялась увидеть парочку драконьих яиц. Поверь мне, это плохая идея». И факел и рюкзак уже лежали на земле. «Уж я знаю, о чем говорю». Он двинулся обратно ко входу в пещеру. «Давай соберем немного дров, пока не стемнело». Они отважились выйти на улицу и, бродя среди пышной зелени, подобрали все, что смогли найти. Опустилась тьма и начал сгущаться туман. Климат здесь был совсем не такой, как в Анастилии. Несмотря на лето, днем было прохладно, а с океана на сушу постоянно дул бриз. Они отнесли в пещеру все, что смогли найти, и развели костер, огонь которого освещал каменную стену и не давал туману проникнуть внутрь. Раш сидел на своей постели по другую сторону костра. Упершись локтями в колени, он со скучающим выражением лица наблюдал за Корой. «Что?» Она смешала в котелке все ингредиенты и поставила его на огонь. Он пожал плечами. «Я слишком устал, чтобы охотиться, так что это подойдет. Все не так уж плохо. Это все равно, что съесть облако. На пару часов забиваешь желудок, а потом снова наступает голод». Она перемешала содержимое котелка. Картофель и все остальное уже начало поджариваться. «Итак, сначала мне запретили появляться на Туманном острове, а теперь я не могу его покинуть». «Ну, это же лучше, чем смерть. Флэру здесь нравится, так что, думаю, все не так плохо. А Бридж будет рад никогда больше меня не видеть». Она слегка улыбнулась его шутке. Посерьёзнее, он посмотрел ей прямо в глаза. «Что там произошло в конце?» «Он сказал мне уйти, а я сказала нет». «Да, это я понял. Когда он собрался меня поджечь, я сделала то же, что и с шаманами. Я надавила на его разум своим, и он остановился». Пламя освещало его лицо, и Кора видела, что Раш посуровил. Он впитал ее слова словно губка и какое-то время их обдумывал. «Как?» «Он спросил меня о том же. Я не знаю, честно. Похоже, у тебя есть способности контролировать окружающих. Я не могу контролировать действия Эши или еще кого-то. Это нечто другое. Я просто могу их остановить. Но такой дракон, как Эш, превосходит нас обоих во всех возможных отношениях. Но ты все равно смогла на него повлиять». Раш говорил вслух, но, казалось, общался скорее сам с собой, чем с ней. «Это похоже на сокрушителя черепов». «Не совсем. Сокрушитель черепов убивает людей. И мне очень интересно, могла бы ты сделать то же самое». Сжимая в руках вилку, она посмотрела на огонь. Такая мысль еще не приходила ей в голову. «Кто такие шаманы? Я знаю лишь то, что они работают на короля Лакса». «Никто на самом деле не знает. Кто-то же должен. Откуда они берутся?» Раш покачал головой. «Я никогда не имел с ними дела в высоком замке. Они работают строго с моим отцом». «Ты думаешь, я шаман?» Раш сморщился от отвращения, но через мгновение рассмеялся. «Нет, эти штуки чертовски уродливы, а ты? Сексуально? Да, но точно не уродливо». «О, да». «К тому же это не объясняет, как ты можешь общаться с драконами, если ты ни с одним из них не слита. Поэтому я бы не стал делать поспешных выводов. Теперь я понимаю, почему Эш не хочет, чтобы мы остались». «Почему?» «Потому что ты заинтриговала его так же, как и всех остальных». Она ждала, что Эш скоро вернется, но этого не произошло. В полдень Раш, собравшись, вышел из пещеры. «Мы собираемся перекусить и искупаться. Вернусь через несколько часов». «Хорошо, будь осторожен». Он снова повернулся к ней и слегка улыбнулся. «Я никогда не бываю осторожен. Я все еще здесь. Не собираюсь начинать сейчас». Он превратился во Флэра. Красная чешуя на мгновение загородила вход в пещеру. А затем взмыл ввысь и улетел прочь. Она вышла из пещеры и стала смотреть, как ярко-красный дракон летит над утесами и исчезает вдали. Солнечный свет ударял ей в лицо, и, несмотря на прохладу, это служило ей небольшим утешением. Туманный остров дарил умиротворение. Оно было не таким, как в Эденстар. но его все равно можно было физически ощутить на коже. Несмотря на пролетающих по небу драконов, здесь было тихо, и это было одно из самых красивых мест, которые она когда-либо видела. В ее мысли пришел Флэр. «Ты должна сказать ему, красотка!» Ее глаза открылись, спокойствие покинуло ее. «Что сказать и кому?» «Рашу». Ее взгляд вернулся к тому месту, где она в последний раз видела красного дракона. «Мне кажется, с ним все в порядке. Так может показаться со стороны, но на самом деле это не так. Если ты не собираешься изменить свое решение, тебе следует назвать ему причину». «Почему?» «Потому что ему будет легче двигаться дальше». «Я не хочу причинять ему боль». «Ты не можешь причинить ему больше боли, чем уже причинила». «Прошло уже несколько дней». Кора стояла у выхода из пещеры, скрестив руки на груди и смотрела в небо. Вдалеке виднелся зеленый дракон, он сделал круг в небе, а затем исчез из виду. «Как ты думаешь, он придет?» Раш подошел и встал рядом с ней. «Драконы бессмертны, поэтому, когда они хотят о чем то поразмыслить, у них есть все время мира, мы можем больше ничего о нем не услышать». Раздался глухой звук. Эш рухнул вниз, как пушечное ядро, и, приземлившись прямо перед ними, сотряс остров своим огромным весом. Раш мгновенно отступил назад, увлекая Кору за собой. «Ладно, может, я и ошибся». Эш выпрямился и уставился на Кору черными глазами. «Пойдем со мной. Он остается». Раш вопросительно на нее посмотрел, она снова повернулась к Рашу. «Он хочет, чтобы я пошла с ним. Куда?» Его рука оставалась на ее предплечье. Он готов был в любую секунду оттащить ее подальше от опасности. «Он не сказал, но он хочет, чтобы ты остался здесь», — Раш снова повернулся к Эшу. «Нет, куда идет она, туда и я». «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р Он остается. Раш, со мной все будет в порядке. Если бы он хотел причинить мне боль, то уже сделал бы это. Тогда почему он не хочет, чтобы я был рядом? Потому что я его презираю. Кора переварила оскорбление и оставила его при себе. Просто это личный разговор. Раш посмотрел ей в глаза. Казалось, ему невыносима сама мысль о том, чтобы ее отпустить. «Со мной все будет в порядке». Она схватила его за руку и сжала ее. «Одно твое слово, и мы окажемся там». «Я знаю». Бросив на него еще один взгляд, она подошла к огромному черному дракону, чешуя которого горела, как раскаленный уголь, а зубы могли бы выдолбить камень из горного склона. «Ты хочешь, чтобы я забралась на тебя или...» «Я что, похож на мула?» «Нет, я просто...» «Не оскорбляй меня так больше». «Прости, это не входило в мои намерения». «Намерения не имеют значения. Если ваши действия оскорбительны, они оскорбительны». Он разжал когти и протянул ей свою лапу. Она залезла на нее и уселась. Последнее, что она увидела перед тем, как вокруг нее сомкнулись когти, это бледное лицо Раша. А потом свет исчез, и она осталась в полной темноте. Она окинула взглядом луг, желтые маргаритки и оранжевые маки в море травы. Он располагался высоко в горах, откуда открывался потрясающий вид на океан вдалеке и плотную стену тумана над ним. За лугом возвышался утес, часть огромной горы, уходившей высоко в небо. В камне виднелась большая пещера, но ее содержимое было скрыто в тени. Эш сделал несколько шагов, и при каждом его шаге дрожала земля. Как только между ним и Корой образовалось достаточно свободного пространства, он развернулся и посмотрел на нее. Она огляделась по сторонам, пытаясь понять, в каком направлении могут находиться Раш и Флэр. Остров был огромен не только в ширину, но и в высоту. Невероятный горный рельеф делил местность на множество уровней и делал это место похожим на многоэтажный замок. «Это здесь ты живешь?» «Да». «Как мило!» Эш сел и посмотрел на этот захватывающий дух вид. Бриз шевелил его чешую. «Я думала, драконам не нравится находиться под землей, но, кажется, вы все здесь живете в пещерах», — он пронзил ее взглядом. «Это миф. Драконы, которым не нравится находиться под землей, это те, кто побывал в неволе, кто оказался заперт в подземельях глубоко под землей, куда не проникает свет». «О!» — он снова посмотрел на спокойную гладь океана. То, что Эшу уже очень много лет не поддавалось сомнению. В отличие от Флэра, он говорил лишь отрывистыми и короткими фразами, и его разум тоже чувствовался совсем по-другому. Он был куда глубже, бездонная пропасть, у которой нет ни конца, ни края. Бесконечный круг. Кора молчала, позволяя ему самому начать разговор, и просто смотрела вдаль. Несколько минут спустя его взгляд переместился. Он посмотрел на маленькую девушку внизу, стоявшую на цветочном поле. «Ты странная». «Хм, спасибо. Это не комплимент и не оскорбление. Просто факт». Она посмотрела ему в глаза. В его черных зрачках отражался солнечный диск. «Наполовину эльф, наполовину человек. Еще и такая юная. Это сбивает с толку». «Я знаю, кто мой отец, но не моя мать, если ты об этом». «Да. Скажи мне». «Тибериус Риверглейд». Он долго смотрел на нее, прищурив глаза. «Это должно остаться между нами». «Почему?» «Потому что я не хочу, чтобы Раш знал». «Почему?» «Потому что это он убил его». «Если он убил твоего отца, почему ты еще позволяешь ему дышать?» «Потому что он уже совсем не тот человек, это было очень давно». «Не имеет значения, как давно было совершено преступление. Последствия вечны». «Но если мы не оставим прошлое позади, то никогда не продвинемся вперед. А именно это всем нам и нужно сделать, чтобы исцелить этот сломанный мир». «И все же ты просишь меня сохранить это в секрете?» «Да». «Возможно, люди любят не так, как драконы, но между влюбленными не должно быть секретов». «Он не мой возлюбленный». Эш слегка опустил голову, чтобы получше ее разглядеть. «Позволь мне внести ясность. У драконов долгая память, особенно когда дело доходит до предательства. Солги мне хотя бы раз, и это будет концом нашего соглашения». «Я не лгу». Он снова выпрямился. «Ты правильно сделала, что его отвергла. Даже если его взгляды изменились, это не меняет того, что он сделал. Он совершил невыразимые преступления. Как против драконов, так и против эльфов. И единственная причина, по которой я позволяю ему жить, это то, что когда его миссия будет завершена, он разъединится с драконом и умрет». Всякий раз, когда мысль об этом приходила ей в голову, Кори становилось физически плохо. «Я надеюсь, что он передумает. То, что он пошел против собственного отца и посвятил свою жизнь этому новому делу, многое говорит о его характере. Он мог бы оставаться в своем замке и жить в роскоши, но он слишком сильно любит своего дракона. Я думаю, он заслуживает второго шанса». Он смотрел на нее, не говоря ни слова. Она смотрела в ответ. Смотрела на шипы на его шее и вдоль челюсти, на замысловатые соединения чешуи, под которой скрывались огромные мышцы, на крылья, которые казались большими даже сейчас, когда они были сложены по бокам. «Скажи мне, Кора, ты простила его за то, что он сделал?» Она выдержала его пристальный взгляд, но ее дыхание участилось. Он прищурился еще сильнее. «Нет». «Тогда не жди этого ни от меня, ни от драконов, ни от эльфов». «Я еще его не простила, но я это сделаю». «Вряд ли». «Со временем». «Ты не можешь простить того, кто даже не знает своей вины перед тобой. А ты, очевидно, не собираешься ему ни о чем рассказывать». «Чего ты хочешь?» Она сидела на лугу рядом с Эшем, а проплывающее по небу солнце уже приближалось к горизонту за стеной тумана. Становилось холоднее с каждой минутой. «Понять тебя». «Тут и понимать-то нечего. Я изложила свои намерения». «Как мы уже выяснили, действия и намерения не одно и то же». «Но если мы так и будем просто наблюдать за закатом, ничего нового ты не узнаешь». «Я вижу больше, чем ты можешь понять». «Если бы я была твоим врагом, мы с Рашем пришли бы сюда с целым флотом кораблей. Я знаю, ты понимаешь, что мы...» «Я вижу молодую женщину, первую в своем роде, и эльф, и человек. Я вижу женщину, которая втайне несет бремя утраты, предпочитая нести его в одиночку, вместо того, чтобы взвалить его на плечи тех, кому оно действительно принадлежит. Я вижу женщину, обладающую уникальными способностями, какими не обладает ни один другой живой человек. Я вижу женщину, которая, находясь в компании очень свирепого дракона, ведет себя так, как будто испытывает лишь умиротворение. Я вижу наивную молодую женщину, которая просит помощи у своего врага и наивно надеется получить ее. «Ты мне не враг!» Она повернула голову и посмотрела на него снизу вверх. Он возвышался над ней, словно скала. «И ты знаешь, что я тоже тебе не враг!» «Может, раньше я что-то и знал, но больше нет». «Что я могу сделать, чтобы доказать тебе это?» «Проблема не в доказательствах». «А в чем?» «Я не могу дать тебе то, что ты хочешь». Разочарование скрутило ее желудок. «Я не стану рисковать тем, что осталось от моего рода. Ничто из того, что ты скажешь, этого не изменит». «Тогда почему ты хочешь, чтобы я осталась? Почему ты со мной разговариваешь?» Наступила еще одна долгая пауза, продолжавшаяся до тех пор, пока солнце не скрылось за стеной тумана. «Завоевать доверие дракона — это марафон, а не спринт. Даже если бы ты была бессмертна, у тебя не хватило бы времени. Не надейся когда-нибудь заслужить мое доверие, иначе будешь разочарована. Однако я не могу отрицать твои уникальные качества и то влияние, которое они могут оказать на Анастилию». Кора почувствовала, как у нее по спине дрожь пробежала, одновременно и от холода, и от его слов. «Что это значит? Я не понимаю». «Значит, я верю, что у тебя есть шанс, Кора». «Ты думаешь, мы могли бы свергнуть короля Лакса?» «И это значит, что я должен тебе помочь».